Первый пуск прошел удачно. Новый старт. Ракета взрывается. Пуск. Опять неудача. На стартовой площадке еще один экземпляр ракеты. Она взмывает ввысь, точно ложится на курс и попадает в расчетный район. Но Сергей Павлович мрачен. В своем вагончике, как обычно, к вечеру он собирает ближайших соратников, друзей. Пьют пустой чай, размышляют о будущем. «Нужен новый носитель», — говорит Королев. «У этого нет перспектив. Как считаете?» Разговаривали бурно, много спорили, не всегда соглашались друг с другом. Подытоживал эти затянувшиеся за полночь беседы Сергей Павлович. А на рассвете его уже видели в монтажных мастерских и на стартовой позиции. Нет, тогда еще речь шла не о космосе, а о ракетной технике для обороны страны. И тем не менее, на испытательном полигоне появились необычные приборы и оборудование из институтов Академии наук. Да и ракеты стали называться академическими. Председателем комиссии по их испытаниям был Анатолий Аркадьевич Благонравов. Академик Благонравов в 1968 году возглавлял советскую делегацию на конференции ООН по мирному использованию космического пространства. В своем выступлении Анатолий Аркадьевич сказал: «Я со всей ответственностью заявляю участникам конференции, что в Советском Союзе с первых шагов ракетная техника ставилась на службу человеку. В каждом эксперименте, не только космическом, мы четко представляли, насколько важны и нужны данные о верхней атмосфере Земли. И уже с запуска первой геофизической ракеты в 1949 году такие исследования позволили получить ценнейшие результаты. В тот вечер мы гуляли с ученым по Вене, по ее знаменитым паркам. Естественно, вернулись к истокам, самым первым шагам к космосу. Я вспоминаю это время с удовольствием. Небывалый энтузиазм был у всех участников. И тех, кто готовил ракету, и тех, кто начинял контейнер различными приборами. Трудности невероятные. Каждый раз мы сталкивались с чем-то иным, а опыта не было. Но именно в те годы рождались и принципы исследований, и аппаратура, которую спустя 7 лет установили на спутниках Земли. «А о полете человека мечтали?» — спросил я. Это казалось таким далеким, более того, несбыточным, что даже Сергей Павлович не говорил о нем. Впрочем, один случай показал, насколько далеко мог Королев предвидеть развитие ракетной техники. И Анатолий Аркадьевич рассказал о неожиданном предложении, которое застало его врасплох. Лауреат Государственной премии СССР Нестеренко пишет: «В 1946 году формировался один из научно-исследовательских институтов ракетного профиля. В этот период группа ракетчиков во главе с Тихонравовым работала над проектом полета в космос на ракете без выхода на орбиту вокруг Земли. Было известно, что эта группа со своим проектом ВР-190 обращалась в ряд организаций, но не получила поддержки. Для практического осуществления проекта ВР-190 группа проделала большую исследовательскую работу по обоснованию возможности надежного спуска человека с высоты 190-200 километров при помощи специально оборудованной высотной кабины, впоследствии названной ракетным зондом. Делегация из института пришла к Благонравову. Он внимательно выслушал ученых, проконсультировался со своими коллегами и ответил: «Рано. Нас не поймут, мол, занимаемся прожектерством». «А на следующий день вижу тех же ходоков», — Анатолий Аркадьевич улыбнулся. «Сидят у дверей кабинета, ждут. Думаю, будь что будет, включим доклад в план научной сессии». Его прочитал Тихонравов. В зале находился и Королев. Большинство из присутствующих с иронией отнеслись к словам Тихонравова. К чему эти фантазии, высотные ракеты, искусственные спутники Земли? Иначе отреагировал Сергей Павлович. Он попросил разрешения внимательно изучить все фантастические материалы. Позже в Центральный комитет партии уйдет записка Королева, в которой, ссылкой на выводы и аргументы Тихонравова, он обоснует целесообразность запуска первого искусственного спутника Земли. А на Байконуре 4 октября 1957 года Сергей Павлович и Михаил Клавдиевич будут рядом. Судьбу проекта ВР-190 определит тот же Королев. «У этого направления нет перспективы», — решил он. «Нужны корабли для полетов вокруг Земли. Короткие визиты в космос эффектны, но большого значения для науки и космонавтики не имеют. Я за орбитальный полет человека». Картошка не уродилась, и теперь предстояло пережить еще одну суровую зиму. А семья и так еле-еле сводила концы с концами. На родительские собрания в школу обычно приходила Анна Тимофеевна. «А мой-то как?» — спрашивала она классного руководителя. «Способный, ему учиться надо». «Задумал он школу оставить», — сказала как-то Анна Тимофеевна. «Тяжко нам, в ремесленное хочет. Дети нынче рано самостоятельными становятся. Мы мешать не станем. В Москве дядя поможет». Но в ремесленное училище Юрий Гагарин поступит потом. Мал еще был он осенью 1947 года, когда стартовала первая баллистическая. До его полета в космос оставалось 13 лет, 5 месяцев и 24 дня. У курсанта Юрия Гагарина неприятность. На зачете по теории авиационных двигателей он получил тройку. «5 дней провел за учебниками», — вспоминал Юрий Алексеевич. «Никуда не выходил из училища. И на 6-й день отправился на пересдачу зачета. Преподаватель спрашивал много и строго. Обыкновенно при повторном экзамене выше 4-ки не ставят. На этот раз неписанное правило было нарушено, и мне поставили 5. На душе стало легче». В октябре 1957 года он ждал присвоения офицерского звания. Гагарин любил летать. Первое время при посадке было трудновато. Рост все-таки невелик, ориентироваться сложно. И он брал в пилотскую кабину специальную подушечку. Сколько нареканий сыпалось из-за этого самого роста. И первым над собой подшучивал сам Юрий. О запуске спутника узнали на аэродроме. Там курсанты проводили целые дни, даже если не было полетов. Вечером в ленинской комнате долго спорили, как полетит в космос первый человек. «Мы пробовали нарисовать будущий космический корабль», — рассказывал Гагарин. «Он виделся то ракетой, то шаром, то диском, то ромбом. Каждый дополнял этот карандашный набросок своими предположениями, почерпнутыми из книг научных фантастов. А я, делая зарисовки корабля у себя в тетради, вновь почувствовал уже знакомое мне такое болезненное и еще неосознанное томление. Всю ту же тягу в космос, о которой боялся признаться самому себе». Этот рисунок Гагарина, к сожалению, не сохранился. Королев шел чуть впереди, молчал. «Традиция рождается», — заметил Пилюгин. «Уже второй раз так провожаем ракету. Скоро, хочешь не хочешь, а надо будет ночами разгуливать по степи». Сергей Павлович не ответил, даже не улыбнулся, а лишь кивнул, мол, наверное, так и будет. Свет прожекторов, высвечивающий лицо Королева, спрятал морщины, усталые глаза. Из-за этого главный казался моложе своих 50. Чувствовал Королев себя неважно, грипповал, но в эти месяцы он не имел права болеть. Много лет спустя Сергей Павлович признается: «Когда прошла команда подъем, мне почудилось, что ракета качнулась. Такие секунды укорачивают жизнь конструктора на годы». За спиной Королева угадывались контуры носителя. Хотя и в монтажно-испытательном корпусе, в МИКе, ракета выглядела внушительно, но в ночной темноте она заслоняла небо, словно еще выросла. Королев иногда оборачивался, как бы проверяя, здесь ли она еще. Ракета и спутник. Пока они на Земле, на последней проверке присутствовали члены государственной комиссии. Спутник раскинул свои антенны, и по монтажно-испытательному корпусу разнеслось. Бип-бип-бип-бип. Спутник говорил в полной тишине, и эти звуки почему-то удивили всех. Потом антенны были сложены, спутник пристыковали к носителю и спрятали под обтекателем. Теперь он там, в конце громады, медленно плывущей к стартовой площадке. Этой ночью им можно было бы и не приезжать к МИКу. Стартовая команда справилась бы сама, без конструкторов, ученых, членов госкомиссии. Да и что особенного в вывозе ракеты, дело ясное. Но нет, не могли спать в эту ночь ни Королев, ни Пилюгин, ни Глушко, ни другие главные, никто. Идут по шпалам, провожают свое детище. Королев шагает впереди, И теперь, когда минуло немало лет с той ночи 3 октября, можно с уверенностью сказать, первые шаги на пути к космосу не могли быть без него. Эту дорогу по степи, что отделяет миг от старта, он пройдет вместе со своими соратниками, друзьями, космонавтами. А когда Королева не станет, новые ракеты, корабли и орбитальные станции будут провожать новые главные конструкторы, сподвижники и ученики Сергея Павловича. Мы уже не узнаем, о чем думал Королев в те минуты. Может быть, он размышлял о том, что последует за первым спутником, как будет развиваться космонавтика, о полетах человека. Многое, что произойдет в космосе в грядущие годы, в том числе и отделяющие 4 октября 1957 года от 12 апреля 1961, Королев предвидел. Он не умел жить сегодняшним днем, не имел на это права, потому что волею партии сделался главным конструктором ракетно-космической техники, и на нем лежала ответственность за будущее космонавтики. 26 мая 1954 года Королев писал в Центральный комитет партии, что осуществляемая конструкция новой ракеты позволяет говорить о возможности создания в ближайшие годы искусственного спутника Земли. «Мне кажется, — доказывал Сергей Павлович, — что в настоящее время была бы современной и целесообразная организация научно-исследовательского отдела. Для проведения первых поисковых работ по спутнику и более детальной проработки комплекса вопросов, связанных с этой проблемой. 1954 год. Космос, спутники. Эти слова еще принадлежали фантастам. И хотя геофизические ракеты уходили все дальше и дальше от поверхности Земли и на несколько минут вырывались на те самые высоты, через которые должны были пролегать дороги спутников, еще плохо верилось, что 4 октября 1957 года наступит так скоро. Однажды многие крупные ученые страны получили письмо. Как можно использовать космос? Вопрос некоторых поставил в тупик, и поэтому ответы были соответствующие. Фантастикой не увлекаюсь. Думаю, что это произойдет через несколько десятилетий, и наши дети и внуки смогут сказать точнее. Давайте научимся летать сначала в стратосфере. Но большинство мне не говорило о другом. Можно провести уникальные эксперименты в разных областях астрономии. Бесспорный интерес представит изучение всевозможных частиц и излучений. Если в любой отрасли знания открываются возможности проникнуть в новую, девственную область исследований, то это надо обязательно сделать, так как история науки учит, что проникновение в новые области, как правило, и ведет к открытию тех важнейших явлений природы, которые наиболее значительно расширяют пути развития человеческой культуры, высказался выдающийся советский ученый, академик Капица. И хотя ответы были очень пестрыми, а некоторые идеи и предложения выглядели невероятно сложными и почти неосуществимыми, тем не менее каждый из них помог определить четкую программу работ в космосе. Обзорная статья была опубликована в Вестнике Академии наук СССР. Перечитывая статью сегодня, удивляешься, насколько правильным было коллективное мнение советских ученых о значении еще не родившейся тогда космонавтики. Среди научных проблем, обозначенных в 1955 году, были такие: изучение свойств ионосферы, космических лучей, магнитного поля Земли, свечение земной атмосферы, исследование Солнца и его влияние на нашу планету. Останавливают внимание и следующие строки статьи. Самой замечательной особенностью астрофизических исследований и искусственного спутника явится, несомненно, доступность наблюдений за ультрафиолетовым и рентгеновским спектрами излучения Солнца и звезд, которые невозможны в земных условиях из-за полного поглощения этих лучей атмосферой. Сейчас стартуют спутники «Космос» и «Интеркосмос», живут на орбитах пилотируемые орбитальные станции «Салют». Программа научных наблюдений для них начала складываться в 1955-м. И столь точное предвидение позволило сконцентрировать усилия специалистов на конкретных областях. Просим разрешить подготовку и проведение пробных пусков двух ракет, приспособленных в варианте ИСЗ в период апрель-июнь 1957 года до официального начала Международного геофизического года, писал в ЦК КПСС и Совет министров СССР Королев. Ракету путем некоторых переделок можно приспособить для пуска варианта ИСЗ, имеющего небольшой полезный груз в виде приборов весом около 25 килограмм.